Посетив нужное место, оно рядом находилось, я помыл руки у колодца в поилке для лошадей и направился изучать село. После сытного и плотного полдника шел я в развалочку, пузо, что твой барабан. Но, однако, особых неудобств я не испытывал. Организм шустро перерабатывал подкинутое топливо. Прогуливаться с узелком в руках, который я везде с собой таскал, было не совсем удобно, поэтому я решил отнести его в свой лагерь. Это заняло чуть меньше часа. Убрал продукты в один из мешков и подвесил его на ветку дерева от местных лесных жителей. Они тут были, я их видел. После этого я вернулся на станцию и продолжил изучать, как живет тут народ. Эшелоны так и ходили, то в одну сторону, то в другую, шумя сцепками. В небе пролетали самолеты, один раз прогудели немецкие, видимо, на Москву шли. То, что они ночью летают, я знал, а тут днем удивили. А так все было как обычно. Вечером я, как и планировал, посетил столовую, взял борщ со сметаной, на второе макароны с гуляшом, чай и компот с сырниками. Их недавно сделали вкусные. Неестественно, скопировать я все не забыл, прежде чем наброситься на них. За те 3 часа у меня все успело переработаться, и я снова был голоден, так что поел с удовольствием. После этого ушел к себе в лагерь, там все было в порядке, его никто не нашел. Также, устроившись на лапнике, я спокойно уснул. Утром после легкой зарядки я съел пирожки и яйца, чтобы они не испортились, после чего прилег отдохнуть. Думаю, сегодня в последний раз посещу столовую, мне лапшу с гречкой нужно скопировать, и можно возвращаться. Стандартный набор блюд у меня будет, этого пока хватит, потом и за диковинками или редкостью поохотиться можно. А не заплатить ли мне поварихе, чтобы та пельмени налепила для меня? Надо подумать. Если уговорю, то и на ужин буду. Ночь тут проведу, а с утра уже обратно к Челноку побегу. Работы полно, буду ей заниматься, да изредка в деревню наведываться. Ну так, по-соседски. Да и продуктов натуральных прикупить. Про охоту я не шутил. Значит, и овощи купить надо. Посуда у меня была, а специи я приобрел тут, в магазине у станции. В принципе, все так и получилось, как я планировал, даже на завтрак успел. Там первого не было, только второе. Взял макароны с котлетой подливкой и гречку с гуляшом. Компот и чай, все скопировал. Сегодня компот лучше получился, хоть и теплый был. Договориться насчет пельменей удалось без проблем. Налепят. Я удивился такому быстрому согласию. Но пока завтракал, узнал, что сегодня председатель начальства встречает. Вот повара и ломали голову, что сделать к обеду. А тут я со своей просьбой в тему, да еще заплатил за работу. А почему бы и не налепить пельмени? До обеда я провел свободное время в лесу, работал с регом, растрясая жир. У меня его не было, но куда-то же столько пищи девалось. Да и с организмом что-то странно происходит. Нужно скорее вернуться на борт челнока. Реаниматор или диагностическую капсулу брать я не стал, а вот лечебную грузовой отсек втиснул. Там в памяти компа были сняты с меня параметры. Нужно сравнить. А то мне кажется, что я чуть-чуть подрос, да и кисти едва заметно, но удлинились. Пальцы у меня точно были покороче, а тут чуть ли не музыкальными стали. Странно все это. А все странное меня беспокоило. Уже не пугало, привык, но беспокоило, точно. К обеду я снова вернулся в село. Пельмени были готовы, так что я одну порцию заказал. Тут еще неожиданно узнал, что отварили рис и взял 2 порции с котлеткой и гуляшом. Не из-за голода, хотя он и чувствовался, а чтобы было 2 разных вторых с 1 гарниром. Вместо компота сварили морс, тоже взял, да и все мучное, что было. С приездом гостей разнообразие порадовало. Все скопировал, большую часть даже не покупая. Оно стояло на полках прилавка, чтобы гости видели, что есть на выбор. Покинул я столовую как раз вовремя. Председатель гостей привез на своем фаэтоне, и они прошли внутрь. Досмотревшись, я направился в сторону станции. Сейчас куплю пирожков в дорогу, и можно выходить. Ждать вечера мне было не обязательно, я все успел сделать до обеда. Купив все, что нужно, прошел к вокзалу и зашел в магазин, где купил две бутылки столовой воды. Ее выдавали как лечебно-столовую. Но вода хорошая, поэтому взял и убрал в мешок. В этот раз в село я пришел со своей тарой, чтобы с узелками не ходить. Завязывая горловину мешка у прилавка, я не забывал поглядывать по сторонам, поэтому не сразу понял, что меня торкнуло. Можно сказать, дернуло. Замерев, я попытался вспомнить, прокручивая мысленно увиденное несколько секунд назад, даже пожалел, что остался без сети. Функция записи под протокол сейчас очень сильно бы пригодилась. Однако я справился и так. Прикрыв на секунду глаза, я вспоминал, пока меня как озарение не ослепило. Вид того, как парень в форме командира-танкиста РКК садился в теплушку. Вроде лейтенант, судя по кубарям, но не он сам привлек мое внимание. Несмотря на дистанцию в 60 метров, когда он с помощью поданной руки из перона залезал в теплушку, я рассмотрел под фуражкой пилотский нейроразъем. Парень имеет сеть, это точно. А кто же он такой? Да почему у него заглушки нет телесного цвета для разъема? Штатно должна стоять. Снял, что ли, или потерял? Или не боится, что пыль набьется? Ну, конечно, не страшно. Водой в купании вымыется. Но все равно врачи не советуют без заглушки ходить. Быстро завязав мешок, я закинул тот за спину и, поправляя лямки, подошел к окну магазина, которое выходило на вокзал и на перрон. В это время там заправлялся водой паровоз воинского эшелона. Теплушек было не так и много, в основном были платформы с танками, почти все под брезентом, но что под ними, понять несложно. Значит, лейтенант на войну едет. А мне нужно кровь из носу узнать, кто он такой. И откуда у него сеть. Главное, не пилот ли он, а если пилот, то не среднего ли корабля. Не имеет ли он метку? Если это так, то брать второго работорговца мне совсем не нужно. Я бы даже сказал, опасно. Покинув зал магазина через открытые из-за духоты двери, я заторопился к перрону, и тут паровоз дал гудок, сигнали об отправлении, и с лязгом и шумом стронулся с места. Я даже и не подумал бежать, а разглядывал, запоминая того лейтенанта, что стоял в проеме дверей, и как он махал рукой людям на вокзале. Я тоже помахал. Запрыгивать на ходу в эшелон и выдергивать лейтенанта — глупая затея. Там все вооружены и такого не допустят. Попытаются, точно. Эшелон уходит. На балконе последней теплушки маячил часовой. Нет, на ходу не запрыгнуть, поэтому, пересчитав вагоны и теплушки, чтобы запомнить, я рванул в лес. Вернее, торопливо пошел, чтобы не привлекать внимания. Вот там, сложив все вещи и продукты в два мешка, надел комбез и бронекостюм, после чего уже побежал к челноку. Догнать лейтенанта я смогу на челноке, а сверху, найдя нужный эшелон в пути, как-то его, если не выкрасть, то поговорить. Лучшее первое. Не зная, как это. Первый вариант считаю правильным. В этот раз путь у меня занял даже чуть больше 6 часов. В прошлый раз, когда я к железной дороге бежал, то делал это со всей возможной скоростью, проверяя себя на выносливость, без помощи имплантов древних. А тут просто торопился. Но организм не насиловал. Успею. Действительно успел. Уже темнеть начало, когда я оказался в окрестностях стоянки челнока. Пробежав до него по дну оврага, я достал ключ и вставил его в щель приемника замка шлюзовой. После шлюзования я прошел на борт и первым делом, скинув с себя все, посетил душевую. В озере у села пару раз я, конечно, искупался, но после такого забега душ мне был просто необходим. После этого, надев комбез, я разложил вещи и оружие по своим местам и прошел в рубку. Запустив двигатели, на лес уже давно опустилась ночь, я поднял челнок и, развернув его, направил в сторону железной дороги. Найти нужный эшелон сразу не получилось, тот далеко уйти успел. Все же боевая техника на фронт шла, зеленый свет повсюду. Да еще я не сразу его познал. Какой-то по дороге подсоединил к нему две цистерны. Видимо, с топливом. Количество платформ изменилось, вот я и путался. Наконец, разобравшись, все же эшелон с танками на этой ветке был один, прикинул, куда тот движется, и, сообразив, что мимо следующей узловой станции ему никак не пройти, сел в роще неподалеку от нее и завалился спать. Очень уж хотелось. Что-то мне постоянно хотелось в последнее время жрать и спать. Ну точно, паразит виноват, а больше некому. Утром я проверил окрестности. Вдали паслось стадо коров и никого рядом. Я переоделся в местную одежду, позавтракал остатками натуральной пищи, купленной в селе, все до остатка съел, так как хотелось, да и все равно испортится, и направился к населенному пункту, где поднимались дым паровозов и труб котельных. Даже гудки иногда долетали. До городка и узловой станции было идти 4 километра, но я, не напрягаясь, пробежал их. Тут полевая дорога велась в нужную сторону. Вот, изображая неторопливый бег, и добрался до нее. Выяснилось, что нужный эшелон еще был в пути. Тут я его не нашел. Да и то, что он дальше пойдет, я сомневался. Станция узловая, последняя. Дальше только обычные. А через 50 километров, уже передовая, грохотала артиллерией. Тут не слышно, просто предположил. Снимать технику с платформ удобно именно здесь. И более того, даже подготовленные площадки имеются. В общем, осмотревшись, я вернулся на челнок. Прибудет нужный эшелон, сниму лейтенанта, пообщаемся. Что-то я действительно перемудрил. Скорость небольшая. Рано ему еще быть. Поэтому, пока оставалось свободное время, занялся своими делами. Задрой добраться не стал. Пищевой синтезатор меня ждал. Подсоединив прибор, копира к планшету, я разложил блюда отдельно, а то часто все сразу копировал. Их тоже подготовил, но с пометкой «дежурный обед». То есть при заказе туда входило все, и первое, и второе, и чай с компотом. Не разделишь, все сразу одним пакетом заказать будет можно. Не страшно. После того, как я скомпоновал блюда, ввел их в меню синтезатора. С сетью я 15 минут бы провозился, а тут 16:15, и работе конца краю не видно. И ведь не бросишь. Тогда вся проделанная работа на смарку. Все заново придется делать. Наконец, через полчаса, последнее блюдо было забито в память синтезатора. Сразу же проверил его, заказал дежурное блюдо из борща, макарон с гуляшом и чая с компотом и коржиками. Про 3 кусочка хлеба забыл сказать, они тоже были. Большой неожиданностью была солонка, которая, видимо, попала под действие копира, и синтезатор ее создал. Только соль была не в глиняной солонке, а в толстостенной, пластиковой. Глину тут не выделывал, а пластик для тарелок легко. Заказывать этот номер в меню можно только с таким перечнем блюд. Скопировал так. Нужно было по отдельности, но и это неплохо. Солонки такие долго хранятся, как и соль в них, так что с каждого блюда их много накопится. Эх, была бы сеть, исправил бы. А так придется не утилизировать их, а собирать. Нужно будет коробку под них приготовить. Закончив с обедом, я убрал всю посуду в утилизатор. Она одноразовой была, и, прибравшись на судне, поспешил к станции. Эшелона как не было, так и нет. И ведь в лоб не спросишь, куда такой-то эшелон с танками делся. Ну, сразу за шпиона примут. Но что ж делать-то? Все равно ведь узнать нужно. Пришлось немного поиграть. Сделать запыхавшийся, усталый и встревоженный вид, и, сжимая в ладони клочок бумаги, подбежать к железнодорожнику со станции, что у него за специальность, не скажу, но он был в форме. «Скажите», — с трудом переводя дыхание, сказал я, — «а танкисты еще не прибыли?» «А тебе до них какое дело?» — настороженно смотрел тот меня. «Брат у меня там, механик-водитель. Вот вчера телеграмму прислал с какой-то станции. Сообщил, остановка на несколько минут. Тут будет. Хотел встретиться, а я не успел, мост размыло. Пришлось вплавь, а дальше бегом». «Не знаю. Танкисты были, но под утро не рассвело еще. Дальше ушли. А будет еще или нет, не скажу». «Значит, успел», — с облегчением улыбнулся я. «Подожду». Отойдя в сторону, я стер улыбку с лица и нахмурился. То, что под утро дальше прошел как раз нужный мне эшелон, я теперь уже не сомневался. Ошибочка вышла. Тот оказался куда быстрее, чем я думал. Я уже собрался покинуть вокзал, когда зазвучала сирена воздушной тревоги. Вместе со всеми, выскочив на привокзальную площадь и присмотревшись, я заметил несколько приближающихся точек со стороны передовой. Налеты на эту узловую станцию бывали, свидетельства видны везде, от плохо засыпанных воронок до кучи горелого металла в стороне. Там были и перекрученные рельсы, и остатки вагонов и платформ. Утром тоже был налет, когда я тут был. Что-то тушили в районе складов, хотя сам налет я не застал, спал еще. Это был, видимо, второй на сегодня. Рванув в сторону, мне не хотелось попасть под случайный разрыв. Тем более защиты на мне просто никакой не было. Я пробежал мимо позиций зенитчиков, мельком их осмотрев. К моему удивлению, там был знакомый лейтенант-зенитчик, с которым я встретился в первый день войны у границы. Ничего себе! 2 месяца уже война идет, а тот все еще жив. Да и автомат, что я ему тогда дал, снятый из тела диверсанта, был при нем. Более того, у командира орудия был второй со сколом от пули на прикладе. Теперь лейтенант командовал не с четверенными пулеметами, а 37-миллиметровой зенитной пушкой ПТО-ПВО. Посмотревшись, я обнаружил позиции еще 2 таких пушек. Однако, судя по стрельбе, их было гораздо больше. Да и пулеметы зенитные тут имелись. «Здорово!» — подошел я к знакомцу. Тот, удивленно поправив каску, обрадованно улыбнулся. «Ху, так я тебя знаю!» «В первый день войны встречались», — кивнул я. «А тебя что, еще не призвали?» — удивился тот. «Из-за потерянных документов, что ли?» «Нет, документы при мне. Даже не восстанавливал. Так нашел». «Они же сгорели», — удивился тот. «Хозяева, когда из дома выбегали, прихватили. И мои вещички тоже. А потом на дороге я их встретил. Заметив свой чемоданчик, морду лица набил. Тогда все вернули. А насчет службы-то нет, не призвали. Я участвовал в строительстве укрепрайона. А сейчас в Москву отправили. Не призовут меня? По возрасту не призовут». Достав паспорт, я протянул его лейтенанту. Тот слегка присел от близкого разрыва бомбы. Немцы штурмовали станцию. Но паспорт взял и утянул меня в противовоздушную щель. «Странно. Опытного зенитчика с боевым опытом и не взять. Помню, как ты из карабина командира диверсантов застрелил. Привычно? Вот что меня тогда удивило. Умеешь ты это? Тут на зенитчиков с опытом охота среди командиров частей ведется, а ты, получается, никому не нужен», — бурчал тот. И, открыв паспорт, замер, прочитал еще раз, покосился на меня и спросил. «Так ты в 16 лет сбежал из дома с чужими документами? И все-то вы знаете. Я вроде это не говорил. Да, в 16. Сержант рассказал. Да, пообщались с ним. Нас ведь с той станции этим же днем вышибли. Мы тогда нашу установку первую потеряли. Выжили командир установки. Вон, с подаренным тобой автоматом. Еще двое бойцов из расчета. Водитель погиб. Пешком выходили, зенитку на дороге нашли. Тянули ее с собой, лошадьми, машинами, на руках. Как придется. Вышли. Я тут снова батарею получил. Так и отступали. Как видишь, до Брянских лесов дошли. Сейчас командую зенитной обороны этой станции. 9 стволов, если пулеметы считать. Но особо, как я смотрю, это не помогает. Ни одного попадания. Даже завесу поставить не можете, чтобы те прицельно не бомбили. «А это что, не завеса?» — возмутился тот, указывая на небо. «Вон же та пара лаптежников отвернула. Это и есть завеса». «Это пародия. Спорим, я из пулемета собью немца, даже двух». «Тебе тут что, игрушки, что ли?» — нахмурился тот. «Это война, парень, тут умирают». «Мы в финскую так делали. Стимул серьезным появляется. 2 расчета, что подобным занимались, на своем счету имели больше подавленных огневых точек противника, чем другие. Советую взять этот способ на вооружение. Дух состязания поможет». «Ну ладно, спорить не буду, но посмотрим. Давай за мной». Мы выскочили из щели и рванули к пакгаузам. Там в кузове ЗИСа был установлен ДШК на зенитной треноге. «Вот, ты вроде с таким знаком», — указал лейтенант и приказал расчету покинуть кузов машины, прекратив стрельбу. «Сколько патронов осталось?» — спросил я у командира расчета, одним движением запрыгивая в кузов. «Чуть меньше половины ленты». «Ух ты! Целое богатство!» — хмыкнул я и, обернувшись, сказал зенитчикам. «Смотрите внимательно и учитесь». «Давай, давай, покажи, что ты умеешь», — громко хмыкнул лейтенант. Конечно, без сети, дальномера и другой аппаратуры древних задача передо мной стоит сложная. Однако знания базы «Стрелок» и нескольких сопутствующих и профильных у меня оставались. Штурмовики, что крутили круг над станцией и время от времени пикировали вниз, пока еще были над нами. Закончив бомбить, они начали работать пулеметами. Вот одну такую пташку я и встретил горячим русским приветом. В первую очередь я дал пробную, проверял прицел и темп стрельбы зенитки. Пули хлестнули по мотору, оставляя полосы на бронированном крыле. А вот мотор зачихал, выбрасывая клубы дыма. Что-то я ему там повредил. Не успела замолкнуть пробная очередь в 6 патронов, как прозвучала 2 на 3. В этот раз я попал куда надо. Пули одна за другой пробили бронированное остекление фонаря и снесли голову пилоту. Так что, не выходя из пике, тот, оставляя дымный хвост, врезался в землю у нас за спиной. Но в городке, где-то на площади. Взрыва сильного не было. Толчок и огонь с черным дымом на месте столкновения с землей. Однако это еще было не все. Второй самолет штурмовал не меня, но Бог подставил, и я своего не упустил. Густо дымя, тот ушел за город, и, судя по тому, как не взлетел, сел на вынужденную, а я уже бил по остальным. Потеряв 4 самолета, после каждого пике штурмовики просто не выходили из атаки, а врезались в землю. Остальные, покрутившись, потянулись к себе. Я по ним стрелять не стал, хотя боезапас остался, поэтому, присев у борта, спросил у лейтенанта. «Ну как? И кто из нас зенитчик?» «Это было что-то!» — широко улыбаясь, ответил тот. «Я такой манеры стрельбы не видел. Никогда. Очень ты резвый и стреляешь не длинными очередями, а короткими и прицельными. Я видел, ты постоянно подправляешь прицел, даже во время стрельбы как-то умудряешься». «Опыт? Да и тут надо иметь...» — постучал я по виску указательным пальцем. Ответить лейтенант не успел. Его позвали со стороны вокзала. Какое-то начальство требовало. И меня окружили зенитчики. Вернее, спрыгнув, я стал общаться с командиром расчета, пока остальные занимались чисткой и перезарядкой пулемета. Честно говоря, то, как на меня смотрел лейтенант, мне не понравилось. Так смотрят дети на игрушку на витрине магазина. Одним словом, нужно пользоваться подвернувшейся возможностью и как можно быстрее валить. Я тут не для того, чтобы немцев с воздуха приземлять. Вот пусть эти парни и делают это. Дам командиру наставление. Он после увиденного слушал, но очень внимательно. Да и то, что я финскую прошел, ему уже командир успел сообщить. Так что мои слова ложились куда надо. Была бы возможность, он бы еще и записывал. А я ничего такого ему и не сообщил. Просто перечислил основные правила стрелка. Вот и все. Лейтенанта все не было. Видно, получал плюшки за сбитых. Все же он тут командовал зенитной обороной. Поэтому я заторопился попрощаться с сержантом, сказав, что собираюсь уехать с эшелоном, который формируется на станции. И быстро ушел. Тот держать меня не стал. Дальше я быстро покинул станцию и городок, бегом направляясь к роще. С Щелноком все было в порядке, он относился к малым, так что деревья его скрывали. Был бы стандартный, средний или большой, возвышался бы над деревьями. Хорошо, что мне достался трофеем вполне компактный, разведывательный.